Ночь в Пасанаури. Сияла ночь, играя на пандури, луна плыла в убежище любви, и снова мне в садах Пасанаури на двух арагвах пели соловьи. С крестового спустившись с перевала, где в мае снег и каменистый лед, я так устал, что не желал ни мало ни соловьев, ни песен, ни красот. Под звуки соловьиного напева я взял фонарь, разделся догола, и вот река, как бешеная дева, мое большое тело обняла. Я лежал, схватившись за каменье, и надо мной, сверкая, выл поток, и камни шевелились в исступлении и бормотали, прыгая у ног. Я смотрел на бледный свет огарка, который колебался вдалеке. Из берега огромная овчарка величественно двигалась к реке. И вышел я на берег, словно воин, холодный, чистый, сильный и земной. И гордый пес, как божество, спокоен, узнав меня, улегся предо мной. И в эту ночь в садах Пасанаури, изведав холод первобытных струй, я принял в сердце первый звук пандури, как в отрочестве первый поцелуй. Природа Грузии в самом деле мощно принимает человека и делает его сильным, величественным и рыцарственным. Свежие впечатления от природы Армении заставляют меня несколько подробнее сказать и о ее пейзажах. Многовековая культура Армении победила даже горы. «Хоровод веков», — пишет Андрей Белый, — «в ветре с Кавказа, впаяны древности в почву, и камни природные передряхлили скульптуру, и статуи, треснувшие, в землю уйдя, поднимают кусты. Не поймешь, что ты видишь, природа ль, культура ль». Вдали голорозовый, желто-белясый и гранный хребетик сквозным колоритом приподнят от гегаркуником, сиван отделяющим. Почвы там храмами выперты, храмы — куски цельных скал. Не могу удержаться, чтобы не привести из той же книги отрывок, где Белый описывает свои первые впечатления от Армении, полученные им ранним утром из окна вагона. Армения. Верх полусумерки рвет. Расстояние сложилось оттенками угрюмо-синих, сереющих, бирюзоватых ущелий под бледную звездочкой. В дымке слабеющий зелень. Но чиркнул под небо кривым лезвием и сарапанный вверх, как воткнувшийся нож, и полезла гребенкой обрывен земля. Снизу синие, в диких разрывинах, будто удары ножей, вылезающих из перетресканных камневоротов, в центр неба. Мир зазубрен над страшным растаском свисающих глыб, где нет линий без бешенства. Что это не мимолетное впечатление Белого, показывает тот же факт, что на него откликнулся и самый гениальный армянский живописец Мартирос Сарьян. А что может быть авторитетнее именно такого отклика художника? В своем письме Белому, вызванном впечатлением от очерка Армении, Сарьян пишет, что он хранит воспоминания о тех днях, когда они вместе разъезжали или расхаживали по этой обожженно обнаженной нагорной стране, любуясь громоздящимися камнями голубовато-фиолетового цвета, ставшими на дыбы в виде высочайших вершин Арарата и Арагатса. Я не смею поправлять Сарьяна. Все-таки мне порой кажется, что пейзаж Восточной Армении суровее, чем на картинах Сарьяна. Безлесные горы, изброжденные дождями, ручьями и полосами виноградников, горы, из которых скатывались камни, густые плотные краски — это природа, словно впитавшая в себя народную кровь. Выше я писал, что для русской природы, а человечной крестьянином, очень характерен ритм вспаханной земли, ритм изгороди и бревенчатых стен. Ритм характерен и для пейзажей Армении, но в Армении он другой. Огромное впечатление оставляет картина того же Сарьяна «Земля», 1969 год. Она вся состоит из полос, но полос ярких, волнистых, совсем других, чем ритм, созданный человеком в России. Этот же волнообразный ритм схвачен на картинах замечательнейшего армянского художника Минаса Аветисяна. В его картине «Родители», 1962 год. Отец и мать изображены на фоне армянского пейзажа. Поразительно, что ритм армянской природы как бы повторяется в душевном ритме людей. Даже горы в картине «Родители» стали волнами трудового ритма. Трудовые ритмы Армении удивительно разнообразны, как разнообразен и труд ее народа. В картине Сарьяна «Полуденная тишина», 1924 год. На землю как бы наложены квадраты возделанных полей, словно расстелены разноцветные ковры для просушки. Ритмы гор и полей сочетаются и одновременно противостоят друг другу. Совсем свободен и легок ритм в картине окопа Кождояна, «Араратская долина». Горы в ней, волны, полосы долины, только легкая морская зыбь. О богатстве природы Армении свидетельствует и то, что в живописи она отражена удивительно разнообразно. Один и тот же художник видел ее по-разному. И вместе с тем мы всегда скажем «это Армения». Страна москательных пожаров и мертвых гончарных долин. Раз уж пришли на память эти строки Осипа Мандельштама, то невозможно не вспомнить стихи Валерия Брюсова, обращенные к армянам. «Да, вы поставлены на грани двух разных спорящих миров, и в глубине родных преданий вам слышны отзвуки веков. Все бури, все волнения мира, летя, касались вас крылом, и гром глухой походов Кира, Александра бранный бой. Как это хорошо, величие народа в касании к мировым событиям, в этой страдальческой причастности дух армянского народа. Хранился он, как твердь алмаза, в себе все отцветы храня, и краски нежных роз Шираза, и блеск Гомерова огня. Даже бедный пастушский посох у подножья Арарата становится похож на скипетр царя. Внизу на поле каменистом овец ведет пастух седой, и длинный посох в свете мглистом похож на скипетр вековой». И в том же ключе говорит об армянской природе Николай Тихонов. «Ладони гор расколотых, стозвучным ломом времени, как яблоко из золота красуется Армения». Золотое яблоко, то есть царский знак, державы и скипетр, все это вручено русскими поэтами, многострадальной и своей значительностью счастливой Армении. Это ли не царский подарок? Уже после того, как я отослал текст этой книжки в издательство, я прочел из дневниковых записей искусствоведа Алпатова. Написано им там, а Греция удивительным образом продолжает разнообразие то, что я пишу выше о Шотландии, Грузии, Армении. Позволю себе с его разрешения привести некоторые из этих записей. Страна не имеет ясно подчеркнутой доминанты. В этом Греция решительно отличается от маленькой Армении, которую отовсюду осеняет белоснежная вершина Арарата, от Сицилии с ее огнедышащей Этны. В подножье Парнаса можно признать его очень величественным и огромным, но стоит удалиться от него, и он уже включается в цепь других гор. Другие вершины начинают преобладать, оттесняя его. Здесь постоянно происходит смещение осей. Одно уступает место другому, большое отступает, малое выходит. Силуэты гор то складываются, то расступаются, то складываются вновь. Трудно передать словами, как прекрасен этот хоровод горных вершин, когда двигаешься по дорогам Греции. Горы вздымаются над морем. Море своей страны врезается в материк. Здесь воочию видишь, что значит слова из учебника географии «изрезанные берега». горы уносятся в небо, море отражает небесную синеву, горы отгораживают одно от другого, море их связывает вновь. Недаром самое слово «море» — «понтос» по-гречески означало «дорога». При ясном сиянии дня здесь явственно звучит мерное дыхание земной коры. К ним обращается все вновь и вновь, как к чему-то возвышенному, чистому, прекрасному своей отрешенностью от обыденной прозы жизни. Вулканы говорят о внутренней жизни архипелага. Карта страны со сползающими с севера к югу горными кряжами позволяет уловить общий его ритм. Но даже в том, что может заметить глаз малосведущего в географии путешественника, ясно проступает своя последовательность и закономерность. Горы обламываются или оседают, и тогда на поверхности их образуются глубокие кольцевые складки. Иногда из-под скудных кустарников выпирают острые светлые камни, словно это оскал зубов дракона, посеянных кадмом и превратившихся в воинов. Греки обладали редким даром образного выражения плодов своих раздумий. Периклу принадлежит метафорическое выражение, величие которого постигаешь на марафонском поле, могилою людей служит вся земля. Греческая природа помогала человеку создавать формы общежития. Море, бухты, заливы, горы разделяли, но и помогали выработке самостоятельности каждой местной общине. Но преграды эти не были непроходимыми. Люди переплывали через моря, переходили горы, каждый крестьянин жил, укрытый за горами, а в трудные дни вторжения врагов они завлекали их в узкую теснину и уничтожали их, несмотря на их превосходство. В стране, изрезанной морем, раздробленной горными кряжами, возникали небольшие государства. Но в смертельной опасности они могли позабыть взаимные претензии, объединить свои силы и дружно двинуться на врага. Здесь действовали и кровные связи, и общность интересов, и общий язык. Но не последним доводом было и то, что человек всю страну видел, как бы накрытый одним голубым небосводом. В Греции человек никогда не чувствует себя раздавленным необъяснимой тайной мира. Народ не создается природой. Он живет там, где природа больше всего созвучна его характеру. Алпатов приводит слова Гегеля о том, что природой Греции нельзя объяснить расцвет греческой культуры. Недаром она не изменила своего характера во времена турецкого владычества и позднее. А все же изменила, леса сменились кустарниками, но не породила второго Гомера. Природа не порождает гомеров, но чтобы культура расцвела, они должны быть в союзе и взаимопомощи. Я жалею, что мало бывал в республиках нашей страны, и не могу написать о каждой. Каждый обладает своей красотой, надо только увидеть. Но из приведенных примеров ясно следующее. Пейзаж страны – это такой же элемент национальной культуры, как и все прочее. Не хранить родную природу – это то, что не хранить родную культуру, не любить родителей, а на выражение души народа.